Горячие закуски. Горячие закуски – это разновидность вторых блюд. Подаются они, как правило, без гарнира. Горячие закуски имеют более острый вкус и красивое оформление. Грибы, помидоры, огурцы, репчатый лук и другие продукты являются составной частью этих закусок или соуса для заправки. Продукты для горячих закусок нарезают мелкими кубиками, тонкой и короткой соломкой или тонкими ломтиками небольшими порциями. Приготовляют горячие закуски различными способами тепловой обработки – жареными, тушеными, запеченными. Горячие закуски подают в кокотницах, пашотницах, баранчиках или в олованах, корзиночках и так далее. 70-й рецепт. Ветчина или окорок в кокотнице. Лук репчатый мелко нарубить и слегка спассеровать. Добавить нарезанные ломтиками грибы, посолить, посыпать перцем и жарить до готовности. Ветчину или вареный окорок без жира нарезать тонкой короткой соломкой, соединить с грибами и луком и слегка обжарить. Заправить соусом, положить в кокотницу и запечь в духовке. Перед подачей посыпать рубленной зеленью. Для придания более острого вкуса можно при изготовлении закуски добавить мелко нарубленных каперсов. Ветчина или окорок вареный 160-200 граммов, свежие грибы белые или шампиньоны 100 граммов, лук репчатый 1 головка, жир 50 граммов, соус полстакана, соль, специи, пряная зелень. Рецепт 71. Окорок с жареными помидорами. Вареный окорок нарезать ломтиками, смазать горчицей и обжарить с двух сторон. Помидоры нарезать кружочками, положить на разогретую жиром сковороду, посыпать солью и перцем и поджарить. На сковороду положить жареные помидоры, на них ломтики окорока, полить маслом и посыпать рубленной зеленью. Окорок вареный 150 граммов, помидоры свежие 1-2 штуки, жир 50 граммов, горчица столовая 1 чайная ложка, соль, специи, пряная зелень. 72. Колбаса вареная с грибами и луком. Вареную колбасу нарезать кружками, намазать горчицей и обжарить с обеих сторон. Нашинковать тонко репчатый лук, слегка спассеровать, добавить нарезанные соломкой грибы и жарить до готовности. Из хлеба вырезать крутон, обжарить на сливочном масле, положить на сковородку, на крутон положить жареную колбасу, а сверху жареные грибы с луком, посыпать рубленой зеленью. При жарке грибов можно добавить немного острого соуса южный или томатного. Колбаса вареная 150 граммов, грибы белые, подосиновики или шампиньоны 150 граммов, лук репчатый 1 головка, жир 50 граммов, хлеб пшеничный, 1 городская булка, соль, специи, пряная зелень. 73. Колбаса под майонезом. Нарезанную колбасу обжарить с двух сторон на сковороде, затем залить майонезом, смешанным с нарубленной зеленью, и прокипятить, подать на этой же сковороде. Колбаса вареная 150 граммов, жир 30 граммов, майонез 1,5 столовой ложки, пряная зелень, специи. 74. Почки жюльен. Почки говяжьи, вареные, телячьи и бараньи сырые нарезать соломкой. Сырые жарить до готовности, а говяжьи слегка обжарить. Репчатый лук тонко нашинковать, слегка спассеровать, добавить нарезанные соломкой грибы и продолжать жарить до готовности. Ветчину или вареный окорок, вареный язык, жареную телятину нарезать короткой соломкой, соединить с жареными почками и грибами с луком, заправить соусом, посолить по вкусу, положить молотый перец и перемешать. приготовленными почками наполнить кокотницу, посыпать тертым сыром и запечь в духовке. Почки 150 граммов, лук репчатый, 1 головка, шампиньоны 100 граммов, ветчина или окорок вареный 50 граммов, свинина или телятина жареная 50-60 граммов, язык вареный 50 граммов, томатный соус или кетчуп 0,5 стакана, жир 30-40 граммов, соль, специи, пряная зелень. 75. Поджарка из свинины на сковороде. Мякоть свинины нарезать брусочками. Положить на разогретую жиром сковороду, посыпать солью и перцем и жарить до готовности при непрерывном помешивании. Затем добавить спассированный репчатый лук, томат или соус острый, влить бульон и прокипятить 5-7 минут. При подаче посыпать рубленной зеленью. Свинина, нежирная мякоть 200 граммов, лук репчатый 1 головка, жир 50 граммов, томат-паста или томатный соус 1 столовая ложка, бульон мясной 0,5 стакана, соль, специи, пряная зелень. 76. Форшмак из дичи. Мякоть жареной дичи, филе сельди и репчатый лук смешать и пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Затем массу протереть через сито или еще раз пропустить через мясорубку. Положить специи, соль, добавить яичные сырые желтки и хорошо выбить. Отдельно взбить яичные белки и сливки, соединить их с массой, слегка помешивая веселкой. Полученный фарш выложить в гофрированную, смазанную маслом и обсыпанную сухарями форму, сбрызнуть сверху сливочным маслом и поставить в духовку для запекания. Готовый форшмак остудить и разделить на порции. Порцию форшмака положить на закусочную тарелку и посыпать рубленной зеленью. Соус подать отдельно. Таким же способом можно приготовить форшмак из телятины, птицы, печени и кролика. Дичь, мякоть 1 штука, филе сельди средней величины 1 штука, лук репчатый 1-2 штуки, яйца 1-2 штуки, сливки 1/4 стакана, сухари молотые 1 чайная ложка, жир 50 граммов, соус красный 0,5 стакана, пряная зелень. 77-й рецепт. Кнели из кур. Мясо курицы пропустить через мясорубку с мелкой решеткой 2-3 раза. Добавить размягченное сливочное масло и все хорошо взбить, постепенно добавляя яичные белки. Полученную массу протереть через сито, добавить сливки, соль, специи и выбить до пышной однородной массы. Кнельную массу разделать при помощи столовой и чайной ложек в виде раковых шеек и сразу опустить их в горячий бульон или воду. Кнели также можно выпустить из кондитерского мешка на смазанный маслом противень или сотейник, залить горячим бульоном или водой и варить до готовности при слабом кипении. При подаче кнели посыпать рубленой зеленью. Курица, мякоть 300 граммов, яичный белок 1 штука, масло сливочное 30-40 граммов, сливки или молоко 1/4 стакана, соль, специи, пряная зелень. 78. Мозги с грибами. Мелко нарубленный репчатый лук слегка спассеровать, добавить нарубленные грибы и жарить до готовности. Мозги нарезать кубиками, посолить, посыпать перцем, запанировать в муке и обжарить. Затем мозги соединить с жареными грибами и луком, залить соусом и прокипятить. Подать на порционной сковородке, посыпать рубленой зеленью. Мозги 200 граммов, лук репчатый 1 головка, грибы свежие, белые или подосиновики, или шампиньоны 150 граммов, жир 50 граммов, соус кетчуп или томатный 0,5 стакана, соль, специи, пряная зелень. 79. Суфле из кур. Мясо курицы пропустить 2-3 раза через мясорубку с мелкой решеткой, Затем фарш протереть через сито, добавить вино, размягченное сливочное масло, молоко и хорошо взбить. Причем перед взбиванием массу нужно охладить. Охлажденные белки взбить в густую пену и соединить с фаршем, осторожно перемешивая. Одновременно с белками в фарш ввести специи, соль. Порционные формочки смазать сливочным маслом и обсыпать молотыми сухарями, чтобы готовое суфле легко вынималось из формочки. Подготовленные формочки на 1/3 заполнить приготовленным фаршем, поставить в паровой котел на решетку, накрыть крышкой и на пару довести до готовности. Готовое суфле выложить на пирожковую тарелку и украсить веточками зелени. Суфле обложить кнелями, приготовленными из куриного фарша. Курица, мякоть 300 граммов, яичный белок 1 штука, масло сливочное 30-40 граммов, сухари молотые, молоко 1/4 стакана, пряная зелень. 80-е. Яичница с помидорами. Помидоры нарезать по 1 кружочку на порцию, посолить, посыпать перцем, обжарить на сковородке сначала одну сторону, перевернуть и на обжаренную сторону помидора выпустить яйцо, так, чтобы сохранился желток. Посолить и продолжать жарить еще 2-3 минуты, затем поставить в духовку и довести до готовности. Яйца 4 штуки, помидоры 1 штука, масло сливочное 30 граммов, соль, перец молотый, укроп. 81-е. Яйцо с грибами. Яйцо сварить вкрутую. Грибы нарезать ломтиками и жарить вместе с нашинкованным репчатым луком. Вареное яйцо разрезать вдоль на 2 части, вынуть из той и другой половины желток, изрубить его и смешать с жареными грибами, посолить и посыпать перцем. Приготовленную массу положить в 2 половинки яйца, смазать сметаной и слегка запечь в духовке. При подаче яйцо с грибами посыпать зеленью. Таким же способом приготовляют яйцо с куриной или телячьей печенкой, с дичью и языком. Вместо сметаны можно использовать молочный соус средней густоты. Перед запеканием яйцо с грибами можно посыпать тертым сыром и сбрызнуть сливочным маслом. Яйца 2 штуки, грибы свежие, белые или подосиновики, или шампиньоны 100 граммов. Лук репчатый 1/2 головки, масло сливочное 30 граммов, соль, перец, пряная зелень. 82-е. Жареный хлеб с ветчиной. Из батона белого хлеба нарезают полоски толщиной в 1-2 сантиметра и шириной 4-5 сантиметров. Полоски разрезать в виде ромба по 2-3 штуки на порцию. Каждый кусочек хлеба намазать с обеих сторон горчицей и поджарить на сливочном масле. Ветчину или вареный окорок нарезать по размеру крутонов и поджарить. Жареную ветчину положить на кусочки жареного хлеба, сверху положить маслину без косточки и подать на пирожковой тарелке. Хлеб пшеничный 200 граммов, ветчина или окорок вареный 120 граммов, горчица готовая 1/2 чайной ложечки, масло сливочное 30 граммов.